Найдем выход. Но зато сколько мы выиграем? Мы же в год окупимся. Ивлев сидел на подоконнике, смотрел на Родионова. Соображал. Да? Да. Что-то слишком уж просто. Зато верно. А почему раньше такая мысль к голову никому не пришла? Потому что скота столько не было. Потому что не стоила овчинка выделки. Потом. Раньше построить завод это надо было самое малое 3 года. А сейчас нам его в 1/2 года отгрохают. Понял? Понял. Теперь смотри. Будет завод, можно увеличивать поголовье дальше. Опасности никакой. Кормов с кукурузой хватит. Молоко определено. Будем окупать себя. Можно еще ферму закладывать. И мы не только будем план выполнять, мы будем производить продукцию. Масло, сыр, творог. Нам за такое дело только спасибо скажут. И помогут всегда. Понял? Будет завод, будут фермы. У нас люди будут при деле зимой и летом. У нас отрегулируется зарплата. Вот тогда-то нам не надо будет ездить вверх Катунск и убеждать колхозников переходить в совхоз. Это верно. Ивлев встал с подоконника, тоже прошелся по комнате. А сверх Катунском как же? По-доброму. Там надо сейчас действительно готовить базу. Надо прикрыть эту лавочку с кирпичным заводом и все силы бросить на фермы. Когда база там будет готова, когда мы с нашими совхозами вылезем из долгов и пойдем в гору, все получится само собой. Но это уйдет 2 года от силы. Ивлев внимательно посмотрел на Родионова. Выходит, Кречетов-то был прав. Кречетов не прав, потому что он о другом думает. Про базу он говорит так. Слышал звон, да не знает, где он. Он действительно побаивается перестройки. «Кузьма Николаевич, как же так?» Ивлев остановился против Родионова. Тот вскинул голову. «Почему же ты на бюро-то другое говорил?» Родионов обошел Ивлева, сел к столу, вытащил из кармана пачку беломора, бросил на стол. Долго молчал, глядя в открытое окно. Впервые, может быть, за много-много лет его так просто, так убийственно просто спросили, почему он поступил не так, как считают нужным. И он не может так же просто и ясно ответить. Потому говорить о том, что есть партийная дисциплина, что он научился свято чтить ее, не хотелось. Ответ должен быть такой же простой, а его нет. Говорить длинно, что-то объяснять, язык не поворачивается. Ивлев жестоко молчал, ждал. Не смог доказать в крае, поэтому говорил так. Неужели не ясно? Не верю. Ты же мне доказал, а уж я-то уверен был, что надо торопиться с совхозами. «И тебя я считал, перестань наивничать», — резко сказал Родионов. Шрам его потемнел. «Почему-то Ивлев, а не Докучаев». Это было совсем не то, что он хотел сказать, но как-то ничего другого не нашлось, и он сказал это. Ивлев стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы галифе, подтянутый, худой, с усталыми, сверкающими решимостью глазами. Плечи развернуты, грудь вперед. «Я Ивлев, потому что я врал», — отчеканил он. «Я обманывал. Мне хотелось жить, как всем». Родионов, глядя на него, усмехнулся. «Тогда другое дело. А я думал, тебе жить не хотелось, поэтому ты врал». Ивлев осекся, крутнулся на носках, прошел к двери, обратно к столу. Родионов все смотрел на него. Не усмехался. «Сядь», — сказал он. Ивлев сел, потянулся к пачке беломора. На Родионова не глядел. «Больно мне от тебя, молокососа, такие слова принимать. А ничего не сделаешь. Нужно». Негромко и грустно сказал Кузьма Николаевич. «Не надо об этом», — попросил Ивлев. «Я, кажется, перед тобой не собираюсь», — возвысил голос Родионов. «Мне покаяния не нужны. И бить себя в грудь, и гордиться тем, что я врал, тоже не стану. «Я, по крайней мере, честно говорю», — жестко сказал Ивлев. «А я тебе тоже честно говорю. Горько мне от тебя упреки слышать, а надо. Если мне перед кем стыдно, то не перед тобой, а перед своей жизнью». Ивлев встал, начал ходить по комнате. Долго